Глава 58. Айка. «Пушок, вернись! Пушок, да стой же ты!» Утопая по колено в рыхлом снегу, я бегу за непослушной собакой. Бегу изо всех сил. Но снег все глубже, а сил почти не осталось. Я падаю и больно царапаю ладони о корявый серый наст. Хочется прикрыть глаза и слабовольно сдаться. Мне ведь ни за что не догнать этого резвого пса. Ни за что. Ни за что не остановлюсь. «Пушок!» Я поднимаюсь и бегу снова. Успеваю заметить, как далеко впереди в свете уличного фонаря мелькает его крупное гибкое тело, а спустя мгновение исчезает в темноте. Вот черт! Ли доверил мне своего друга, а я не уследила. Не сумела справиться даже с такой малостью. Бегу, поскальзываюсь и лишь сейчас замечаю свои босые ноги. Где же я потеряла сапоги? Наверное, в сугробе. «Айка, где ты, падла?» Позади бушует бабка Валя. «Убью, скотина, только вернись!» «Не вернусь. Я уже преодолела освещенный участок улицы и теперь вслед за пушком ныряю в непроницаемую ледяную черноту. Здесь мир словно замер, или как будто это не наш мир. Я пячусь назад, но не нахожу полосу света. Улица, освещенная ярким фонарем, исчезла, а вокруг сомкнулся мрак. Проглотил меня. И я не знаю, где теперь искать выход. Но откуда-то есть четкое понимание: мне надо вперед. Только не останавливаться. И я иду. Осторожно, на ощупь. И в этой безмолвной, пугающей темноте вдруг очень отчетливо слышу голос Ли. «Пушок, дружище, скучал по мне?» «Ли, слава богу, живой!» И рычание пушка. Нет, это рычание дикого зверя. Глухое, низкое, зловещее. Так не скучают. «Ли, где ты?» Зову и протягиваю вперед руки. Но тут же отдергиваю, потому что рычание раздается снова и совсем рядом. «Ли, ну, пожалуйста, мне очень страшно, Ли!» Его бледное, осунувшееся лицо возникает передо мной внезапно. Это просто лицо во мраке, но я так рада, что нашла Ли и что он все-таки жив, и бросаюсь ему навстречу. «Ну где же ты был, мастер?» Я протягиваю к нему руки, но ладони вязнут в чем-то теплом и липком. Ли виновато мне улыбается, а я уже знаю, что это кровь, его кровь. И понимаю, мастеру больше не выбраться из мрака. Но мне по-прежнему надо вперед, к свету. «Мне очень жаль, Ли». Утробное рычание раздается прямо за моей спиной, и в этой ледяной мгле я ощущаю, как мороз пробегает по позвоночнику. Но ведь пушок не причинит мне вреда. Я быстро оглядываюсь и встречаюсь с рычащей, окровавленной и беззубой пастью бабки Вали. И кричу. Ору во всю глотку, надрывая связки, но звука нет. Лишь белое облачко пара вылетает изо рта, а в темноте звучит отрывистый злобный шепот. «Думала сбежать от меня, поганое отродье. Ты мне за каждый зуб ответишь». Я с силой отталкиваю старую ведьму, разворачиваюсь и бегу. Бегу, что есть сил, не оглядываясь и не чувствуя ног, не видя цели в кромешной тьме. Но верю, что она там, впереди, и я бегу туда, где обязательно должен быть свет. Теплый утренний свет щедро заливает спальню. Один нетерпеливый солнечный луч уже прокрался в приоткрытое окно, окрашивая густой ночной мрак весенними красками. И птицы орут, как ненормальные, и свистят, и трещат, и хохочут, выдергивая меня из сна. Замечательные позитивные птахи, своими радостными воплями они способны шугануть даже самый кровавый кошмар. А этот, к счастью, не был самым жутким. «Айя!» В мою спальню без стука вваливается взъерошенный папа. «Что случилось? Ты кричала?» Я с любопытством рассматриваю господина Рябинина. Бывало, в торопях мне случалось надевать футболку наизнанку, но чтобы штаны? И кто? Вот этот классный мужик! Я усмехаюсь, а он хмурится. Это тоже смешно. «Что?» — недовольно спрашивает он. А я пялюсь на понуро свисающие на его бедра уши карманы и, откинувшись на подушке, начинаю громко смеяться, некультурно и обидно тыча в него пальцем. Спустя полчаса, смыв под теплым душем липкий ночной кошмар, я вхожу в кухню, наполненную солнцем и ароматом раннего завтрака. Молча усаживаюсь на стол и жду. Люси еще не пришла, поэтому сейчас в ее мастерской колдует папа. И тихо ругается себе под нос. Криво улыбнувшись, он ставит передо мной тарелку с подгоревшим омлетом и устраивается напротив с чашкой кофе. «Расскажешь, что тебе снилось?» «Этот рассказ не доставит удовольствия нам обоим. Стоит ли омрачать такое замечательное воскресное утро?» «Я никогда не запоминаю свои сны». Пожимая плечами и вооружившись вилкой, цепляю кусочек омлета. «Ты очень громко кричала», — напоминает папа. «Что, неужели совсем ничего не запомнила?» Я долго и тщательно пережевываю подгоревшую и пересоленную вкуснятину и вспоминаю. «Кажется, я от кого-то убегала». «Наверное, это связано со вчерашними событиями». Папа хмурится. «Ты переволновалась». «Да перестань себя накручивать». Я смеюсь. «Кажется, это ты переволновался, а я уже и забыла, что было вчера». «Может, тебе снился Ричард?» «Он никогда мне не снится. И бабаня тоже. А жаль». Молчим. Папа пьет ароматный кофе, а я давлюсь омлетом. «Ая, а ты скучаешь по Киеву?» Неожиданный вопрос. Боюсь, там больше не осталось людей, по которым я могла бы скучать. Очень боюсь, что не осталось. «Ты мне почти не рассказывала, как тебе жилось там». Не сдается папа, так и не дождавшись моего ответа. «Только немного о дедушке и о своем учителе танцев». «Учитель танцев. Красиво сказано. Ли обязательно посмеялся бы. И посмеется, когда я ему расскажу». «Почему мать отправила тебя в Воронцовск? Тебя одну. Вы не ладили с отцом? Ну, то есть, с тем мужиком?» «Я поняла». Избавляю папу от неловких пояснений. «Нет. Папа Валик нормальный, он никогда меня не обижал». «А кто обижал?» — рыкнул папа Паша, сдавив ладонями край столешницы. «Пап, меня не так-то легко обидеть». Я улыбаюсь и засовываю в рот очередной несъедобный кусок. «Извини, просто не так давно твоя мать кое-что рассказала, но по понятным причинам мне хотелось бы услышать это от тебя». «Молчу. Мама, конечно, могла наговорить что угодно. Только зачем о неприятном знать папе? Чтобы он злился и мучился? И зачем мне лишний раз вспоминать о плохом? В моей жизни было много хорошего. Вот об этом я и говорила папе. Я рассказывала ему, как дед учил меня ловить рыбу, забивать гвозди, пилить доски и правильно лупить мальчишек. Говорила, как меня воспитывал Ли, помогая стать быстрой, ловкой, гибкой, терпеливой. О его наказаниях папе было знать не обязательно. А еще я говорила о море, каким его видел Ли. О бабане я тоже вспоминала только хорошее, хотя папа недоверчиво хмурился. Репутация у моей бабули была неважнецкая. И пусть не сразу, но мы все же неплохо поладили». «Твоя мать говорила, что тебе грозила колония». Папа устал ждать моего ответа, но тут же поспешил добавить. «Это никак не может изменить моего к тебе отношения. Просто я надеялся, что ты сама мне расскажешь». «Колония по мне, может, и стонала, да только возрастом я не вышла. Когда я уехала из Киева, мне было 13». Вместо вопроса, почему уехала, папа нетерпеливо вздохнул, и я не стала его мучить. «Я выбила бабке Вале зубы». «Все?» — невозмутимо уточнил папа. «Все передние». «Нунчаками?» — очередное бесстрастное уточнение. «Много чести для этой крысы. Нет, я ее толкнула, и она пересчитала зубами ступеньки крыльца. А потом я подошла ближе и заставила ее еще несколько раз посчитать нижнюю ступеньку». Папина мимика так и не изменилась, только глаза слегка округлились. «Наверняка у тебя на это были очень веские причины». «Наверняка. И я не жалею об этом. Хотя нет, жалею, что не все зубы». «Ты мне расскажешь?» «Не знаю. Может быть, когда-нибудь». «Девочка моя», — произнес папа очень вкрадчиво и ласково, — «скажи, а ты больше мстить никому не планируешь?» «Это была не месть!» Я заметила, что перешла на рык лишь по папиным вытаращенным глазам и заговорила спокойнее. «Я ничего не планировала, а для бабки это лишь незначительная отдача, как если бы ты стрелял из ружья на поражение. Твоя пуля попала в сердце, а тебе только прикладом плечо осушило». «Ну, зубы — это все же не плечо». «И не сердце». Я резко встала из-за стола. «И не сердце», — тихо ответил папа. «Айя, я просто волнуюсь за тебя». «Не волнуйся, пап, я не мстительная». «Но Ричарда я не забуду».